Глава 5. Москва, 27 июня. Работа начала потихоньку доставать. Первое время, то есть год назад, Грубин еще относился к ней спокойно, считая необходимой частью исполнения законов России, особенно касающихся долгов граждан, накопленных незаконным путем. Удовлетворения, однако, он не получал и тогда, заявляясь к должникам в качестве судебного исполнителя и требуя возврата порой немалых сумм. Но в последние месяцы все чаще приходилось сталкиваться с нищетой должников, пытавшихся как-то выжить в самой справедливой стране, по мнению ведущей правительственной партии, и выдерживать тоскливые взгляды людей, которым просто не на что было жить, стало невмоготу. Обычно он отправлялся с визитами к должникам вместе с напарником Витей Кислицыным, тихим 45-летним инспектором, редко высказывающим свое отношение к творящимся в стране чудесам в образовании, медицине или цифровизации. Однако в это утро, 25 июня, Кислицын заболел, и Валере пришлось отправляться на работу вместе с Борисом Шмагой, прозванным в учреждении «Быком». Он и выглядел как бык. Крупнотелый, с глыбистой головой, с мясистым набрякшим лицом, усики на котором а-ля Гитлер казались неуместными, толстопузый и широкозадый. Не хватало лишь рогов на плешивой голове. Насколько знал Грубин, быка никто из комиссии приставов не любил, но у того были высокие покровители в украинской диаспоре российского правительства, и руководство судебных исполнителей предпочитало не замечать его грубости. По первому адресу, улица братьев Карамазовых, пара выехала еще утром и провела в квартире должника, точнее должницы, женщины, взявшей кредит 36 тысяч рублей и не вернувшей деньги банку вовремя, всего 10 минут. Владелица двухкомнатной квартиры и мать троих детей, жившая без мужа, пообещала заплатить долг в течение недели, и Грубин ей поверил. Люди с такими лицами, чистая, светлая, горькая складка губ, виноватая полуулыбка, не лгали. Просто эта 40-летняя вдова, работающая на двух работах сразу, она сама рассказала обо всем, не рассчитала свои силы, а кредит взяла не на яхту или автомобиль, а на замену старой стиральной машины. Грубин выслушал ее историю, проникся сочувствием и пообещал увеличить срок оплаты, хотя и не обязан был это делать. Как правило, судебные приставы выслушивали подобные истории десятками в месяц. Бык поначалу уперся, бодаясь как аналогичное животное и брызжа слюной, но Валера уговорил напарника отнестись к должнице с пониманием. Но визит к следующему должнику отнял у него гораздо больше времени и нервов. Это был 85-летний старик, в прошлом учитель физики, а теперь инвалид, передвигающийся с помощью локтевых костылей. Звали его Иван Поликарпович. Сутуловатый, седой, запавшие щеки, голубые и чистые, как у младенца, глаза. Оказалось, что он бывший спортсмен, прыгун в длину. Добивался в 70-е годы прошлого века неплохих результатов. В гостиной хозяина старой двушки стоял шкаф с медалями и кубками. Но после трех операций на коленных суставах ноги Ивана Поликарповича стали искривляться. Он получил болезнь, коксартроз, вызывающий жуткие боли, и уже 20 лет ходил с трудом. Жена учителя умерла, дети разъехались по разным городам страны, и, судя по всему, отцу практически не помогали. Ему пришлось взять кредит на ремонт полов, совершенно стандартная история. Но в людях он разбирался слабо, и якобы ремонтная бригада из Украины просто кинула старика, получив оплату заранее и скрывшись в неизвестном направлении. «Зачем же вы отдали им деньги до ремонта?» – озадаченно спросил Грубин, когда хозяин пригласил приставов в квартиру, где Валеру встретила ужасающая бедность. Нет, грязи и беспорядка не было. Комнатки блистали чистотой и давились пустотой, потому что в спальне стояла одноместная кровать на пружинной сетке. Ей исполнилось, наверное, чуть ли не 100 лет. А в гостиной только столик, стул и шкаф с наградами. И ничего больше. Во всяком случае, компьютера Валера не заметил. Зато заметил вспучившийся паркетный пол без единого ковра. «Так получилось!» Иван Поликарпович поднял на гостя прозрачные глаза, и на пристава глянула святая простота. Он проглотил комок в горле. «Расскажите, с кем вы общались, нанимая ремонтников?» «Нечего тут рассусоливать», — буркнул бык, косясь на медали и кубки. «Пусть продаст эти железяки и отдаст кредит». Хозяин перевел взгляд на детину, улыбнулся. «Это не железяки?» «Нехрен было брать кредит, ежели не рассчитывали отдавать», — «Так ведь я думал отдать, а банк, где у меня денежки на смерть отложены, лопнул. Вот и сижу, кукую». «Раньше надо было думать. Подписывайте бумагу, будем вызывать оценщиков. Может, того, что у вас осталось, и хватит на оплату». «Подождите», — сказал Валера старику, взяв под локоть напарника. «Выйдем на минутку». «Да с какого бодуна?» Бык попытался вырвать руку, но ойкнул от боли. Пальцы Валеры стали как железные клещи. Он вынужден был подчиниться. В прихожей детина снова дернулся, взмахнув второй ручищей, как кувалдой. «Отпусти, сука!» Грубин без размаха сделал тычок сжатыми пальцами в шею напарника, усадил обмякшего на стульчик у двери, на который, наверное, садился инвалид, чтобы надеть обувь. «Посиди покуда». Вернувшись в гостиную, Валера успокаивающе кивнул. «Устал мой приятель, вот и звереет. Вы говорили, что у вас есть дети. Почему же не обратились за помощью к ним?» Иван Поликарпович улыбнулся. «Не хотел напрягать. Думал, выкручусь. У них самих проблем хватает. Работа, дети». «То есть их дети ваши внуки? Сколько же их?» 6. Трое внучат, 3 внучек». «О, полный набор. Они звонят, приезжают. Ведь вы для них авторитет. Вон сколько наград заработали». Иван Поликарпович с горечью махнул рукой. «У них нынче другие авторитеты и кумиры. Какой-то там Моргенштерн? Во-во, не выговоришь. Плюс некто Крит, плюс какая-то Ивлева. Знаете таких?» «Крит якобы певец, а та блогер. Все эти их сотни блогеров, облайканных поэтов, певцов, футболистов и прочей швали». «Да я к ним ничего не имею. Зарабатывают как могут, но противно. Чтобы в нашем поколении кумиром у молодежи стал Морхерштер, бред. Нашими кумирами были Гагарин, Майя Плисецкая, Шукшин, Лановой. Настоящие цельные люди. А кто у внуков? Пустота. Но самое противное не это, а что этих ублюдков с удовольствием раскручивает телевидение и интернет. Я учитель с 60-летним стажем. И вижу, в кого превращают наших молодых людей. Вот это по-настоящему страшно. Иногда жалею, что дожил до такого омерзительного состояния, в какое нас погрузил бизнес, проникший во все сферы жизни, и в том числе в самое святое, в души людей». «Что есть, то есть». Иван Поликарпович улыбнулся. «Вы повторяете Парменида». «Кого?» «Древнегреческого философа. Жил в Афинах в 5 веке до нашей эры. Он установил, что то, что есть, есть, а того, чего нет, нет». Валера невольно рассмеялся. «Лучше не скажешь. Жаль, что видят это только такие люди, как вы, прошедшие огонь, воду и медные трубы. Чиновникам наверху это недоступно». «Чиновники тоже зависимые люди». «Наверное, и прежде всего от верхов». «И те зависимы от выбранного неверно и не ими вектора развития страны. Не видят этого только слепые, идиоты и провокаторы». Иван Поликарпович заметил выражение лица Грубина. «Думаете, это всего лишь брюзжание старика? В какой-то мере да. Но мир и в самом деле смертельно болен и падает в пропасть вырождения и антикультуры, что усугубляет процесс. Я уже не говорю о Европе, где произведением искусства становится какашка, упакованная в стеклянный сосуд. Но и наша Россия идет туда же, особенно поощряя поголовную цифровизацию и тотальный контроль. Я сравниваю советскую молодежь и нынешнюю, и вижу колоссальную разницу. Нынешнее поколение, мечтающее стать блогерами и миллионерами и загребать деньги лопатой, в десятки раз хуже того, что воспитало нас. Знаете, какая главная беда современной России?» «Ну, их много. Дураки и дороги». «Главная беда в том, что в ней понятия ум, честь и совесть стали взаимоисключающими. Это еще Жванецкий сказал лет 20 назад». «Давно». Валера почувствовал себя неуютно, будто именно он и был виноват в выводе старого учителя. Иван Поликарпович посмотрел на него проницательным рентгеновским взглядом. Хотя во всех бедах виноваты взрослые, породившие наших детей и внуков, в том числе и я». Грубин усмехнулся, встал. «Думаю, не ошибусь, если промолчу, как говорил тот же одессит. Я вас услышал, Иван Поликарпович, и помогу увеличить срок уплаты долга. Вряд ли начальство согласится оттянуть его на год, но на месяц точно. Справитесь?» «Спасибо, мил человек». Старик с трудом поднялся, опираясь на костыли. «Век не забуду. Я уже позвонил сестре, обещала помочь, так что справлюсь». Вышли в прихожие. Напарника на стуле уже не было. «Вы с ним дружите?» — внезапно спросил Иван Поликарпович. «Что вы, это просто сопровождающий. Нам велено ходить парами». «Остерегайтесь его. Мелкие люди с мстительным характером очень опасны». «Ну, мелким его не назовешь». «Я имел в виду не габариты». «Понял, спасибо. И до свидания. Позвоню вам к вечеру». Дверь отрезала фигуру учителя, но светлый взгляд его остался в памяти Валеры надолго. Бык встретил инспектора на стоянке авто. Ездили судейские на служебной «Ладе Шторм». Вид у него был как после ночной попойки. «Подписал?» — спросил он угрюмо. «Что?» Валера занял место водителя. «Официалку. Когда оценщиков вызывать?» «Не будем никого вызывать». Бык выкатил глаза. «Ты охренел, Баклан? Нас же уволят нахрен». «Не уволят, я поговорю с начальством». «Да пошел ты, совсем башка поехала. Я все доложу комиссии». «Докладывай», — равнодушно сказал Грубин, трогая Ладу с места. До здания судебной коллегии они больше не разговаривали. Но бывший учитель физики оказался прав. Бык, затаивший злобу на напарника после случившегося в квартире Ивана Поликарповича, заявился к руководству комиссии первым и накатал жалобу на Грубина, в которой правды было всего на 10%, но которая была воспринята главным администратором судебной комиссии Ребеккой Умкиной не как простое нарушение этики, а как преступный сговор с должниками с целью получения взятки за оттяжку срока выплаты кредитов. Строгая шестилетняя дама с убойным взглядом вызвала Валеру и, не выслушав инспектора как следует, заявила, что если он не хочет тяжелых последствий сговора, пусть увольняется и не ищет правды. Именно так это и прозвучало. «И не ищите справедливости, Грубин». Умкина криво усмехнулась. «Нам не нужны сотрудники, имеющие свое мнение по поводу выполняемой работы». Валера сдержался с трудом. «Хорошо, я напишу заявление. Но неужели у вас нет сердца, Ребекка Леонтьевна? Я ведь ничего плохого не совершил, только хотел помочь человеку, трудившемуся на благо страны 60 лет. Очень прошу, помогите Ивану Поликарповичу Снегину выжить в этой ситуации. Подождите хотя бы месяц, и он расплатится с банком». «Вы свободны, защитник обездоленных», — отчеканила Умкина, отворачиваясь. «И больше, чтобы я вас не видела». Валера побагровел, силясь не выругаться. Так грубо с ним еще никто не разговаривал из чиновного люда. Он хотел было ответить не менее грубо «идите туда сами», но вспомнил слухи о том, что быка не раз видели с главой комиссии, и остыл. «Счастливо оставаться, Ребекка Леонтьевна!» И вышел, тихо прикрыв за собой дверь. Написав в приемной заявление на увольнение, он вышел из здания коллегии и нос к носу столкнулся с бывшим напарником. Бык на ходу ел гамбургер, роняя крошки на ворот рубашки, и поперхнулся, узрев перед собой обидчика. «Приятного аппетита», — вежливо сказал Валера. «Ди-пре-дер», — промычал здоровяк. «Чё надо?» «Ничего, просто хотел выразить тебе признательность за то, что меня уволили из этой гадской конторы. Тут место только таким, как ты. Я не ксенофоб и отношусь к другим нациям нормально, но братьев Хохлов во власти в России... гнал бы из страны с метлой». «Я русский», — выдавил бык. «Как говорил один уважаемый мной еврей, любить водку, халяву, революции и быть мудаком — этого еще недостаточно, чтобы называться русским». Инспектор потемнел, сжимая кулак. «Я тебе за это...» Валера сделал движение рукой, и бык отшатнулся, роняя бутерброд на асфальт. «Живи», — засмеялся Грубин, обходя инспектора. «Дурак!» — донеслось вслед ему шипение. Он помахал рукой, не оборачиваясь. «Рад знакомству. А меня зовут Валерий». Оставив быка переживать поражение, он сел за руль своей ласточки и поехал домой, прикидывая варианты дальнейшей жизни. В органы идти не хотелось, так как пришлось бы подчиняться самым наглым коррупционерам силовых структур. В частную военную компанию он уже устраивался, но не прослужил там и 2 месяцев. Но не хотелось идти и в другие подобные структуры от ЧОПов до военных пожарных. Хотелось спокойной, размеренной жизни, чтобы не просыпаться по ночам от крика дежурного, тревога, подъем. Пришла мысль, что он еще достаточно молод, чтобы закончить какой-нибудь институт и работать по специальности. «Кем?» — спросил его внутренний голос. «Да хотя бы физиком, как Тим», — ответил он. И сразу пришла идея поговорить с другом о решении стать ученым. Ведь не боги же горшки обжигают, в конце концов. Очки выдали изображение Бодрова. «Валера?» — удивился Тимофей. «Что случилось?» «С чего ты взял, что случилось?» — озабоченно спросил Грубин. «У тебя взгляд человека, потерявшего паспорт». Валера фыркнул. «Ну и сравнение, старый. У тебя тоже вид человека, потерявшего нечто необходимое». «Неправда. Я нашел больше, чем потерял». Тимофей посмотрел куда-то в сторону, и Валера понял, что он говорит о знакомстве с руной. «Колись». «Меня уволили». «Поздравляю, Шарик, ты балбес». «И я решил пойти учиться. Как думаешь, мне удастся поступить в физтех? Поднатаскаешь?» «Почему в физтех?» «Хочу стать физиком, как и ты». Тимофей изумленно раскрыл глаза. «Шутишь? Думаешь, мозгов не хватит?» «Да нет, странный ты. Не замечал, что ты увлекаешься физикой». «Надо же идти вперед. К тому же мне интересно, над чем вы работаете. А вообще, давай встретимся вечерком и поговорим на эту тему. Кстати, в твоей епархии не нужны охранники или курьеры на крайняк?» Тимофей почесал в затылке. «Не спрашивал. Мы только что взяли на работу руну. Будет охранять от хакерских атак». «Может, и я сгожусь. С компами я не особенно дружен. А подраться там или потаскать тяжести, пожалуйста». Валера хохотнул. «Ты не смотри, что я с виду хлипкий. Грузчики вам не нужны?» «Знаешь...» Тимофей стал серьезным. «Я поговорю с шефом. Он что-то думал насчет увеличения штата. Инженеры нам будут нужны обязательно». «Я учился в техническом классе. Даже собирался после школы поступать в инженерно-авиационный. Кое-что помню». «Жди звонка. Поговорю с Мироном Юльевичем и перезвоню». «Есть». Настроение скачком подросло, и домой Валера ехал уже вполне бодрым и веселым, словно после чашки горячего чая с тоником. Видимо, этот день стоило отнести к редким моментам стечения обстоятельств позитивного плана, о чем мимолетно подумал Грубин, когда вечером того же дня его познакомили с заведующим лабораторией Eleven Феофановым и приняли в МИФИ помощником инженера лаборатории, которого Тимофей и остальные сотрудники звали Петровичем. Он вкратце рассказал Валере, чем ему придется заниматься, и пообещал сделать на следующий день детальный инструктаж. Судя по его реакции, помощник ему понравился, потому что Грубин и в самом деле обладал практической сметкой и схватывал объяснения на лету. К 8 часам вечера в лаборатории остались только Тимофей, Феофанов и Грубин, у которого тихо ехала крыша от обилия впечатлений, терминов и перспектив. Он действительно устал, и, как любил говорить, у него наступил момент вдохновения, противоположный вдохновению. «Все-таки я так и не понял», — признался новоиспеченный лаборант в конце беседы. «Кесарь, понятно, вскрытие. Но как будет вскрываться 5-е измерение, 6-е, следующее? Как вы себе это представляете?» «Ох, это отдельный разговор», — сказал Тимофей. «Давай завтра, я сейчас никакой». «Ладно, завтра так завтра. Я тоже почти в отрубе. Только один вопрос. Ты ничего странного за твоей пассией не замечал?» «За руной? У тебя их много?» «Не понимаю, о чем ты». «Как-то все на диво удачно складывается. Ты едешь отдыхать, и тут же появляется красивая девчонка, если так можно назвать леди старше тебя на 10 лет, и она вдруг оказывается спецом по кибербезопасности. Тебя это не настораживает?» «Не понимаю, о чем ты». Искренне удивился Тимофей. «Да, она старше, и что? С какой стати это должно меня настораживать?» «Не в возрасте дело. Происходит набор якобы случайных встреч, складывающихся в один отнюдь не случайный вектор. Что если наша красивая подруга — засланный казачок?» «Вон ты о чем. Интересно, кто ее заслал в таком случае?» Мало ли у вас конкурентов, если лаборатория впереди планеты всей, как говорит ваш начальник?» «Потише говори». Тимофей оглянулся на перегородку, за которой сидел Феофанов. «Я слышал, что ее рекомендовали из ФСБ». Раздался скрип стула, шаги. Из-за перегородки своего командного пункта появился Мирон Юльевич. Посмотрел из-под лобья на собеседников. «Кем вы работали до нас, Валерий?» «Алексеевич, но можно и просто Валера. Я служил в Громе, это спецназ Росгвардии». «Значит, подозрение — одно из ваших профессиональных качеств. Это нормально, не смущайтесь. Рону Лаптева нам и в самом деле рекомендовали товарищи из Федеральной службы безопасности. Так что если она и засланный казачок, то от чекистов. Меня это устраивает. Тимофей Архипович, не забудьте выключить освещение и поставить помещение на охрану». «Не забуду». Феофанов пробормотал «до свидания». Мягко закрылась толстая керамическая дверь. «Но у него и слух», — смущенно мотнул головой Валера. «Не надо было вообще затрагивать эту тему», — сердито сказал Тимофей. «Подозрения у него, видите ли. Руна и в самом деле классный спец. Видел бы ты, как она обращается с Клавой». «С какой Клавой?» «С клавиатурой. Это даже не автоматика, это магия». «Так может быть, она в прошлом хакер?» Тимофей, убиравший со своего стола в ящике флешки, бумаги, книги и пакеты с деталями, замер на мгновение, повернулся к другу, наморщил лоб. «А вот это не исключаю. Мы тут как-то беседовали, и она пару раз произнесла странные словечки». «Не вспомнишь?» «Кракер», — Тимофей вытянул губы трубочкой. «Еще гнутый. Это про комп. Не слышал?» «Нет». Валера ткнул пальцем в монитор компьютера. «Погугли». Тимофей быстро пробежался пальцами по клавиатуре, прочитал протаивший на экране текст. «Кракер. Спец, ломающий защиту кодов лицензионки. Гнутый. Софт, распространяющий вредоносные программы. ПК. Персональный комп». «Что и требовалось доказать. Это же сленг хакеров. Железно». «Ну и что? Даже если Руна была хакером, она...» «Обалденная», — закончил Валера со смехом. «Не обзывайся, не вижу ничего смешного». «Это не порицание, старый. Руна и в самом деле супер. А насчет того, кто кем работал в наши времена, сидишь на серой зарплате, ниже травы, тише воды, тебя никто не трогает. Получаешь зря плату по-черному в конвертах, никто тебя не видит. Но стоит заявить о себе по-белому, что ты честен и имеешь свое мнение, плати мзду. Нас давно победили, старый. Победили мигранты, сволота у власти, коррупционеры, преданно глядящие президенту в рот, всегда сидящие в первых рядах при его выступлениях и тормозящие, или вовсе не выполняющие его поручения. Так что не переживай, если узнаешь горькую правду». «Руна не такая», — упрямо буркнул Тимофей. «Дай бог, как говорится. Едем ужинать». Ответить физик не успел. В лабораторию вошла Руна. Мужчины застыли, глядя на женщину, одетую на этот раз в брючный костюмчик цвета беж. «Хорошо, что вы здесь». Она сделала вид, что не замечает взглядов, прошла в помещение с грацией пантеры. Это сравнение пришло Валере в голову первым. «Хотела почитать последние данные по следующему кесарю. Вы не против, мальчики? Уносить отсюда ведь ничего нельзя?» «Нельзя», — очнулся Тимофей. Валера посмотрел на него оценивающе. «Материалы по следующему кесарю?» «Пробую на язык ваши термины», — улыбнулась Руна. «Мы не сможем помочь», — виновато развел руками Тимофей. «Шеф выключает общую базу, когда уходит. Все материалы там, а доступ к ней возможен только через его комп». «Это плохо», — огорчилась женщина. «Ломаните код, да и дело с концом», — хохотнул Валера. «Вряд ли шеф держит секреты в этом ящике». Тимофей с испугом посмотрел на Руну, однако она не рассердилась и не поддалась на провокацию. «Зачем же ломать? Можно попросить Мирона Юльевича, чтобы позволил почитать теорию». Тимофей покачал головой. «Сегодня уже не стоит его беспокоить». «Что ж, значит, облом. Попробую завтра». «Тим знает о кесаре не меньше шефа. Пусть расскажет». Руна с надеждой глянула на молодого физика. «Правда? Расскажешь?» Тимофей внезапно понял, что новая защитница секретов лаборатории пришла вовсе не за тем, чтобы почитать данные о следующем эксперименте с разверткой. Она хотела застать его в лаборатории одного. и какой бы смысл ни крылся в ее намерениях, оставалась надежда, что главной была идея поговорить без посторонних ушей. «Пожалуй, я пойду», — решил Валера, вставая. «Голова, как переполненный водой пузырь, ничего не воспринимает». Тимофей подарил ему благодарный взгляд. «Заезжай за мной утром». «Непременно. Не забудь обесточить аппаратуру. До свидания, Руна Семеновна». Грубин повесил на плечо сумку и вышел. Последнее, что он услышал, был вопрос Тимофея. «Что ты хотела узнать конкретно?» Ответ женщины отрезала дверь. «Они уже на «ты»? Вот ведь влюбился пацан». В голову снова пришла мысль о том, что Руна проявляет к другу некий скрытый интерес, не связанный с его личными данными. Что-то здесь Валериному я не нравилось, какой-то тонкий штришок, не позволявший ему жить спокойно. Вернувшись домой, он позвонил отцу, жившему в Белгороде. Старший Грубин, в бытность свою контрразведчиком ФСБ до увольнения на пенсию, много лет проработал в конторе и мог знать ситуацию, при которой кто-то из чекистов порекомендовал Руну для работы в секретной лаборатории.